Дорога заняла несколько минут, а оказавшись в изумрудной гостиной, я в очередной раз за сегодня удивился наличию в доме множества деталей интерьера, стилизованных под змей. Та же люстра, мебель, их декор пестрил огромным количеством ползучих гадов, но главное, что все эти предметы несли в себе магию потомков Слизерина и, соответственно, я имел над ними абсолютную власть. Еще раз мда, молодой человек, извиняюсь, не знаю вашего имени. Позволите обратиться к вам с вопросом, стоило нам только присесть, разместившись в гостиной, как меня отвлек от диагностики родственной магии в окружающей обстановке голос Риона, который следом за нами переместился сюда и теперь взирал на нашу разномастную компанию с портрета, расположенного прямо над камином, рама которого по периметру и всей своей длине была также инкрустирована змейками, сделанными из волшебного нефрита. Магнус Ларссен, внук Гюнтера Штрауса и супруг Нимфадоры, в девичестве Блэк. С радостью отвечу на ваш вопрос, если, конечно, это будет в моих силах. Хм, вот значит как. Заинтересованности во взгляде у Ориона прибавилось, и теперь он уже совсем иначе смотрел на меня и находящуюся по правую руку от меня на Софе Дору. Скажите, мистер Ларссен, что вы думаете по поводу всех этих змей, находящихся в этой гостиной? Какое волшебство они в себе несут? Долго раздумывать над ответом у меня нужды не было, так как разобраться в назначении зачарования змеек для меня не составило труда и что было проделано мною еще полминуты тому назад, когда мы только вошли в изумрудную гостиную. Не знаю, каким образом все эти декорации оказались в собственности Блэков, но их нахождение в вашем доме несет угрозу для ее обитателей. А если поподробнее, изображение Ориона на портрете сильно нахмурилось, он даже не пытался поддерживать маску аристократа, отчего его скупые эмоции легко читались. Лорд Блэк был сильно зол. Можно и поподробнее. Большинство змеек, что украшают мебель, камин и деревянные панели на стене представляют собой големов, которые будут слушаться исключительно змееуста, имеющего родственную связь с Салазаром Слизерином. А с учетом того, что в них содержится небольшое количество яда Василиска, они представляют смертельную опасность для жильцов данного дома. Но не эти големы самый опасный артефакт в изумрудной гостиной. И я перевел свой взгляд от портрета Ориона, обратив свой взор наверх, уткнувшись им в источник света. Эта люстра являет собой ментальный артефакт, который постоянно транслирует вокруг себя определенного рода излучение, которое при длительном воздействии заставляет оказавшуюся под его воздействием жертву испытывать поклонение и притяжение к обладателям конкретного дара Парсилтонга, носителем которого в Англии, до недавнего времени, были исключительно гонты. Когда я прекратил свой рассказ, комната погрузилась в тишину, и каждый в ней сейчас думал о своем. А ведь это была любимая комната в Альбурге. Она львиную долю своего времени в доме проводила здесь. Теперь голос Риона при упоминании супруги был не только хмур, но еще нес в себе жалость с сожалением. Беллатрикс тоже, дрогнувшим голосом процедила с надрывом Андромеда. Как только мы оказывались у вас в гостях, Белла старалась завлечь нас именно сюда и с большой неохотой покидала изумрудную гостиную, когда приходило время возвращаться домой. Ну вот и обнаружилась причина массового помешательства Блэков на потомках Салазара. Какой-то ушлый гонт, а больше некому, каким-то образом умудрился всучить Блэкам сии гадкие артефакты и благодаря их наличию, обладал возможностью в любой момент устроить полномасштабную диверсию, а также имел опосредствованное влияние на разум подрастающего поколения Блэков. Люстра была неэффективна против любого маломальски образованного экклюмента, который обзавелся хоть какими-то, пусть хлипкими, но щитами, оберегающим его разум. Данный же ментальный артефакт был опасен только для детей. Он воздействовал не напрямую, не вторгался в сознание жертвы, а лишь создавал определенный ментальный фон вокруг себя, что исподволь заставлял неокрепшие детские умы мыслить в конкретном диапазоне ментальной волны, который в будущем, когда эффект закрепится и дети начнут неосознанно перестраивать свое сознание под заданные условия, будет подвластен змееусту, так как новая установка, прошитая в мозг жертвы, будет резонировать с демоническим наследием потоков Слизерина. Не расскажите, а откуда, собственно, все это у вас взялось? Полюбопытствовал Салим, который после знакомства со мной, провел немалую работу по поиску истоков дара змееуста, носителем которого был Салазар Слизерин, но, увы, ничего конкретного ему выяснить не удалось. Эта гостиная была подарком Корвина Гонта, жившего в 18 веке и занимавшего должность директора Хогвартса с 1711 по 1729 своему другу, Порциону Блэку, что на тот момент был декан факультета Слизерин. Между ними даже случился устный договор, по которому в течение двух последующих поколений должен был состояться кровный союз между нашими родами. Вместо Риона ответила нам грустная Андромеда, в которой после каждого сказанного слова стала подниматься ярость с ненавистью, и обращена она была в сторону гонтов. И хорошо, что этого не случилось. У вас и без того ситуация с родовыми проклятиями аховая, покачал головой, будто в прострации, дед, и все из-за того, что, видимо, представил себе подобное развитие событий. А если еще дар змеи Устасалазаровский вы переняли бы, то вообще, тушите свет. А что не так с наследием изумрудного мага? Как-то без особого интереса, но все-таки полюбопытствовал Рион, ответить которому я решил сам. Кому еще, как не мне, знать, что это за зараза такая? Дар змеи Устасалазара является демоническим наследием. Так что нужно ли мне объяснять, чем подобный дар проклятия чреват для своего носителя? Ох, громко отозвался Рион, после чего грязно выругался, но сделал это сквозь зубы и шепотом, после чего незамедлительно извинился. Извините, но слишком эти новости оказались для меня шокирующими. Эх, а сколько велось интриг, чтобы суметь заполучить к себе в род девицу из рода Гонд. Хех, мда, а ведь получается, что это было бы самоубийством. Хаем, и верно ведь, все те немногочисленные счастливцы, которые в прошлом умудрились породниться таким образом с гонтами, сейчас остались лишь на страницах истории. Их рода пресеклись. А мы, дядя, разве далеко от них ушли? Можно сказать, и без посторонней помощи справились. Настроение у Андромеды было скверным, и мне было известно, почему так. В детстве Энди с Беллой были не разлей вода, но годам к семи Беллатрикс стал разительно меняться, и не в лучшую сторону. Ожесточились, появились садистские замашки. Пинать домовых эльфов было одной из любимых забав будущей леди Лестриндж. А тут неожиданно и благодаря мне выясняется, что виной тому скорее всего подарок вырожденцев гонтов. Замолчи, без тебя тошно. И давайте уже начнем разговор по делу. Не собираюсь разводить долгих разговоров, не в том настроении. Так что выкладывайте, зачем пожаловали ко мне в гости и таким ярким составом. Слишком многое случилось за короткий промежуток времени, отчего обделенному на эмоции и ментальные ресурсы Ориону в образе нарисованной личности, этого оказалось предостаточно и скорее всего даже с избытком, чтобы отбросить всю аристократическую шелуху с этикетом. «Вы хотите возрождение своего рода?» «Конечно», без раздумий, мгновенно ответил почивший лорд Блэк. «Вот только что вы за это попросите, каким образом мы это собирались провернуть?» Вопроса не стояло, все и без того было вполне очевидно. Тут сейчас в изумрудной гостиной находилось два мальчика подходящего возраста и по сути чистокровных Блэков, если исходить из их магического содержимого, так что вывод был однозначным. Кого-то из двух этих ребят мы собираемся номинировать на титул наследника рода. Теперь же ему оставалось выяснить, а что мы за это собираемся попросить. Полный вассалитет. Гулко и безжалостно прозвучало условие из уст деда. Ха, и чьими вассалами должны стать Блэки? Проклятых Медичи или же должны будем присягнуть Ливанцу? Ни первое, ни второе. Род Блэк, в благодарность за возможность продолжить свое существование, должен будет присягнуть моему роду. Орион, если и был удивлен тому, что ему ответил именно я, вместо одного из магистров здесь присутствующих, и что именно передо мной должны будут склонить свою голову гордые Блэки, то виду не подал. И что это за род? Чьими вассалами мы будем? Торговаться не было смысла, оттого-то Орион и говорил прямо, не пытаясь бравировать и набивать себе цену. Не в том положении его род, чтобы отмахиваться от подобных предложений, когда они в полной заднице. О том, что Сириус бесплоден, ему должно быть известно. Так что из всех возможных шансов на продолжение рода у него были потомки Андромеды и Нарциссы, но в случае с последней, это практически нереально. Из-за наличия у Малфой проклятия одного наследника, у Нарциссы кроме драка детей больше быть не может. А это значит, что она фактически сухая ветвь. В этом мироздании реальность такова, что волшебник может быть наследником или же лордом только одного единственного рода. Так что участь драка предрешена, быть ему следующим лордом Малфой. Вот и остается Андромеда, как единственный шанс. Но учитывая то, что она сейчас находится с нами, в присутствии всех своих детей и при этом молча сидит, не влезая в беседу, значит, с ней уже все давно решено, и она не пойдет против нас. А что это означает? Да то, что Ориону придется принимать все наши требования, если он, конечно, не желает своему роду забвения. У меня пока нет своего рода, но это всего лишь дело времени. Присутствующие же здесь магистры, что сопровождают меня, сказанным я обозначил, что сюда пришел именно я и что решение мое в нашей компании главенствующее, а остальные лишь антураши для проформы, вроде бодигардов, которые играют мышцами на публику рядом с опекаемым. Это мой дед и два моих наставника, которых я привел с собой в качестве подтверждения своих намерений и что они не голословны. В течение нескольких лет мы с супругой, бывшей нимфодорой Блэк, станем основателями нового волшебного рода. Вот ему-то и предстоит Блэком в будущем, после того как Финиас достигнет совершеннолетия и примет на себя обязанности главы рода, принести вассальную клятву. Это очень-очень хорошо и славно. Лучше уж быть вассалами новоявленного рода, первой леди которого является уроженка дома Блэк, нежели оказаться на побегушках у сволочных Медичи и тем более у ливанцев. Но если и не чистота крови у Ориона в приоритете, то нацизм в его душе цвел и пах. То, как он обозначил свое нежелание оказаться в подчинении даже у не европейцев, а у каких-то африканцев, которых на Оловянных островах из-за людей не считают, это даже не второй сорт, а животные в их понимании, было отчетливо слышно в его словах и нарисованной мимике, что их сопровождало. Судя по твоей внешности и фамилии, ты скандинав с наличием германской крови, и да, деактивируй, пожалуйста, свою защиту и раскрой ауру. Хочу глянуть на того, кому в будущем будет служить мой род. Да без проблем, подумал я, но перед тем, как выполнить просьбу Ориона, произнес, только попридержите системы безопасности дома от активных действий, во избежание возможных недопониманий, так сказать, не хотелось бы их ломать. Случись им агрессивно отреагировать на предстоящую демонстрацию моих сил. Все же это будущее имущество моего Шурина. И следом, я раскрыл свою ауру. Орион ошибочно посчитал, что она у меня была скрыта артефактной защитой. Откуда бы ему было знать, что это новое свойство моей непроницаемой шкуры, которая давно перестала быть человеческой кожей. Твой же мать, хватит. «Прекрати немедленно!» – раздался вопль пришедшего в ужас Ориона Блэка. Еще бы ему было не визжать, как девица, которую пытались снасильничать и лишить девственности толпа моряков дальнего плавания, которая только что сошла на берег. «Я ведь своей аурой транслировал в окружающее пространство не только свою магическую мощь, поддержал волшебную силу своей астральной энергией и безбрежным океаном жизненной силы с праной, которые выплеснулись из меня во внешний мир, стали давить на реальность», что прогибались под моей волей и властью, которую я обретал над ней из-за обилия энергии моей души, что наполняли окружающее пространство. И это было фееричное представление и демонстрация моего потенциала, как одаренного. Рунные защитные цепочки, обеспечивающие безопасность помещения и должные приструнить агрессивных гостей дома Блэк, которыми была испещрена вся изумрудная гостиная и что были скрыты под внешней декорацией, будучи нанесенными на каменную основу стен, потолка и пола, вспыхнули алым цветом. Это было свидетельством того, что одно лишь мое раскрытие ауры, когда я не скрывал имеющегося могущества, оказало на реальность настолько гнетущее давление, что системам безопасности дома Блэков пришлось задействовать максимальный протокол защиты и использовать все силы источника магии ради того, чтобы просто сдерживать мое присутствие. А я ведь даже не вкладывал в свои энергии какого бы то ни было негативного содержания и намерения, всего лишь выпустил на волю свои силы нейтрального посыла, так сказать, заявил миру о себе. «Ты монстр!» – прозвучало мне следом от Ориона, сразу же после того, как я свернул свою ауру и вобрал в себя обратно силу, которую недавно выплеснул. За безопасность же окружающих меня разумных переживать не приходилось. Во-первых, я филигранно контролировал свою ауру, отчего она избегала мою компанию и не давила на них, а во-вторых, каждый из них имел при себе огромный перечень защитных артефактов. Мы ж все-таки не на увеселительную беседу сюда заявились. Так что меры предосторожности были наивысшими, и в гости мы пожаловали при всем разнообразии имеющихся в нашем распоряжении ценнейших артефактов, которыми всю нашу компанию снабдил Гюнтер, за исключением разве что магистров. У тех и своих сюрпризов в загашнике было предостаточно. Все-таки не последние люди в волшебном мире и за годы своей жизни смогли обзавестись серьезной артефактной поддержкой. У ливанца же и вовсе за спиной род, которому 1500 лет и который всю свою историю вел кровопролитные, победоносные войны. Так что сокровищница рода Ливанца должна быть переполнена всякими ценностями и редкостями. И никакой он не монстр, дедушка. Довольная, словно кошка, промурлыкала моя женушка и вдобавок к сказанному, засветила предку свой метаморфизм, выпустив на своей макушке лиси, черные ушки. Он самое настоящее чудовище, мое чудовище, влюбленная девушка, которая горда своим избранником, а вместе с этим имеющая обоснованное чувство собственного достоинства, в подтверждение чему ставила факт обладания сокровища в лице мужчины рядом, что остановил свой выбор на ней и, посчитав достойной, избрал в качестве спутницы жизни. Это страшная сила. Такая девушка всегда будет надежным тылом, опорой и поддержкой, а также мотивирующим фактором. А чтобы так было и в семье было благоденствие, от мужчины требуется быть для нее самым-самым, с чем мне пока удается справляться. Вот и сейчас, в копилку моей привилегированности, она бросила собственный вклад, показав уже собственную ценность и, соответственно, светлое будущее нашей династии, чьи потомки будут обладателями дара метаморфизма. Таким образом моя красавица укрепила уверенность сделанного Орионом выбора в нашу пользу. И даже несмотря на то, что как такового выбора у него не было, Орион в любом случае должен был принять наше предложение, но когда это делается в положительном ключе, с осознанием того, что такой господин, это благо для его рода, в такой эмоциональной обстановке дела наши будут спориться намного эффективнее. Тут уже ни о какой безвыходности и принуждении даже речи не идет. Негативный настрой бывшего главы рода Блэк оказался задвинут на периферию. Если в начале нашего общения ему было тяжело и грустно от того, что он оказался последним самостоятельным лордом Блэком, без господина над собой, а нынешняя нужда становиться чьим-то вассалом означала его несостоятельность и подтверждала о его провальной политике, которую тот вел на протяжении многих лет, покуда был главой рода, то в свете узнанного обо мне, он наоборот воспрянул духом. Так, погодите, давай уточним для ясности. Ты, Магнус, Змееуст. Да, и предвещая ваш возможный вопрос, мой парсилтанк не несет угрозы ни мне, ни моим потомкам. Прелестно. И почему мне показалось, что я сейчас услышал голос Картмана? А теперь ответь, какой ресурсной базой ты обладаешь на территории Англии? Три магистра, это конечно замечательно, но для здешних лордов они все равно чужаки. Вопрос был резонным, но мне было что на него ответить. Винсан Розье и Дастин Пьюси, лорды одноименных родов, поддержат практическое любое мое решение, и это при условии, что оно не будет сулить им никакой выгоды. Мои губы же изогнулись в хищном оскале, даже во вред себе, если того потребуется. И с какой это стати? Чем ты смог заслужить у них такое преклонение? Орион был знаком с ними лично и знал, насколько два этих озвученных выше персонажа очень тщеславны, самолюбивы и меркантильны. Да они с чего-то вдруг решили, что я то ли наследник Ридгла, то ли и вовсе им являюсь. Ха, ясно. Как комментировать мое последнее откровение, Орион не представлял, а углубляться в эту тему ему вдруг стало почему боязно. И моя жажда крови тут совсем ни при чем, точно говорю, но и это не все. В моем полном распоряжении находится Чанги. Продолжил я хвалиться, скромненько упомянув в конце о целом клане хитрых, мстительных и злобных азиатов. Да быть такого не может, их-то ты каким образом смог прогнуть? Этого не удалось сделать ни одному из древнейших и благороднейших родов. Да даже корона обломала о них свои зубы. По праву сильного, Блэки всегда любили хорошую драку, и у них в цене была воинская слава, а не подковерные интриги. Для них взятое в бою было слаще, чем достигнутое при помощи политических многоходовок. Да, такой вассал очень ценен. Признал мои заслуги Орион, и если еще недавно он просто преклонялся перед продемонстрированной мною силой, то сейчас к этому еще добавилось уважение, основанное на том, что я умело могу распоряжаться имеющимся у меня в наличии могуществом. Ошибочка. Не вассал, они мои слуги. Ха. Подавился воздухом портрет Ориона. Хихи. Забавная коллизия. Изображение, отображающее поведенческие реакции, которые были присущи оригиналу, подражало живому человеку и демонстрировало нам невозможное. Живые портреты дышать не могут. В общем, оксюморон. Хорошо. Прекрасно. КХМ. Да. А теперь ответь, пожалуйста, кто ты, Мордрит, тебя подери, такой. Что вы имеете в виду? Уточните, пожалуйста. Почему во время того, как ты раскрыл по моей просьбе свою ауру, система безопасности дома взбеленилась и словно сошла с ума, выдавая какую-то несусветную чушь? Про твой волшебный потенциал, словно ты реинкарнация Мерлина, я промолчу. Такое, хоть и с трудом, но допустить могу, бывает, повезло родиться могущественным волшебником. Но какого дьявола диагностирующие чары дома орали благим матом, утверждая мне, что в изумрудной гостиной откуда ни возьмись взялся монстр высшего ха-ха-ха-ха класса опасности, будто бы кто-то вроде древнего дракона или же иной хтонической твари прорвалась в дом. Но и это еще не все. Дом обнаружил прорыв и что сейчас здесь, в гостиной, находится астральная сущность на вроде высшего стихийного духа. Мне с трудом удалось предотвратить срабатывание протокола подрыва к ебеням этой гостиной посредством антимагической бомбы. В конце своей обвинительно-вопросительной речи Орион сорвался на крик. Уверен, будь сейчас Орион жив, он бы не допустил такого грандиозного фиаско. Сумел бы удержать в узде эмоции и не повышать голос на причину переполоха в доме. Очевидно ведь, что мы в разных лигах и говорить с таким разумным, как я, на повышенных тонах для него непозволительная роскошь. Тем более тогда, когда только от меня зависит судьба и процветание его рода. Но что взять с портрета? Он всего лишь астральный отпечаток жившей когда-то личности, которая не способна к обучению и чье восприятие является бледной тенью парадигмы мировоззрения лорда Блэка на момент его смерти. Портрет не в состоянии объективно оценивать реальность, так как живет прошлым, в котором род Блэк был уважаемым и могущественным родом. Очень нешироко простираются его аналитических способности. Уже спустя всего несколько часов после прошествия разговора и сделанных из него выводов, они благополучно забываются. По поводу регистрации вашим домом моей ауры, как принадлежащей к древнему монстру, так в этом виноват ритуал драконорожденного, который я в этом году пошел. Я Сигур нынешнего поколения волшебников, а моим фафнером был бывший фамильяр Салазара Слизерина. Во мне сила убитого мною тысячелетнего Василиска. И как бы невзначай, я одернул ворот своего камзола, из-за которого наружу выскользнул примечательный медальон с изображенной на нем стильной змейкой, который когда-то принадлежал основателю Хогвартса. А еще у Аники крутой фамильяр. Восторженно молвило дитя, что сидело на коленях у Андромеды, кому в скором времени предстоит стать наследником рода Блэк, а в будущем его главой. Фамильяр, потерянно произнес Орион, отводя свой завороженный взгляд от реликвии, переводя тот на Финеаса. Мой муж смог приручить бывшего спутника Хельги, который сейчас проживает в Черном озере. Кальмар, мда, слишком многое свалилось за короткий промежуток времени на скромные вычислительные ресурсы отпечатка астральной проекции Ориона. Да, теперь он мой фамильяр. Правда, об этом известно только тем, кто находится сейчас в этой гостиной. Любезно ответил я лорду Блэку, который каким-то обезумевшим и потерянным взглядом разглядывал нашу компанию, будто бы только что их заметил. Кричер, немедленно метнись в мой бывший кабинет, возьми со стола шкатулку, а после передай Магнусу. Долгого домового эльфа ждать не пришлось, и уже через несколько секунд у меня в руках находились регалии наследника рода Блэк, артефактный комплект, выполненный из серебра и инкрустированный ониксом, состоящий из серьги, защищающий ментал от поверхностного считывания мысли и предупреждающий своего владельца о попытках более глубокого вторжения в разум, цепочка с амулетом в виде оскалившейся пасти Гримма, который в случае атаки на наследника возводил вокруг него зеркальный щит, что в легкую мог продержаться несколько секунд даже против адского пламени. Ну и самое важное в комплекте наследника – это перстень, кольцо, которое давало право своему обладателю в определенных границах, оговоренных в кодексе рода и его главой, взаимодействовать с родовой магией в более широких полномочиях, нежели рядовые члены рода, и даже в некоторой степени управлять ей. Это оказалось даже легче, чем я думал. Теперь перед нами не было никаких препятствий и сложностей, дабы назначить Финеаса наследником рода Блэк, чем мы, собственно, сразу же и принялись заниматься. Присутствие наставников больше не требовалось, так как свою роль тяжелой артиллерии, которую так и не пришлось применять, они и отыграли. И так как хода им в зал с родовым камнем Блэков не было, они не стали задерживаться на Гримма и тут же нас покинули. Мы же не стали затягивать с ритуалом и после того, как проводили Матиуса и Салима, отправились в алтарный зал, где сделали Финеаса наследником. Все прошло без эксцессов и тут же, не отходя от кассы, Гюнтер принял на себя обязанности регента рода. Будучи могущественным волшебником, который не связан никакими обязательствами с другими родами, при этом являясь хранителем магии, крестным, наследника рода Блэк, он без труда получил одобрение и признание на эту роль магии рода. Хех, было бы интересно глянуть на рожу Альбуса, когда он обломается со своими притязаниями на имущество рода Блэк и попытается разыграть карты Сириусом, вызволяя того из Азкабана. Шелудивый пес был его единственным шансом пробраться в святая святых древнего рода и заполучить все темные знания, собранные в библиотеке Блэков. Но хрен с ним, с этим старым мужеложцем. Конечно, нам этот вираж с загробастыванием в свои руки рода, коему больше половины Англии желает забвения и часть из которых уже строит планы по распилу их имущества, скорее всего еще выльется в некоторые проблемы, но то дело будущего. Сейчас же перед нами стоит задачка поважнее. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS OutHardDayWork 310692, глава 48. Происхождение рода Блэк. Ты собрала наши вещи? Рождественские каникулы подошли к концу, и сегодня нам предстоит очередное путешествие в Хогвартс на уже осточертевшем мне поезде. И ведь не запрещено добираться до школы иным способом, но чертовы традиции. У волшебников очень мало поводов для того, чтобы выйти в свет и продемонстрировать себя. А ежегодные же покатушки детей в школы и встреча их на перроне по возвращению обратно являются одними из таковых, когда родители учеников могут поглядеть на других, да себя показать. Так я их даже не разбирала, разве что доложила в наши саквояжи канцелярку. В этом году из-за того, что эссе нам стали задавать длиннее на фут, пергамента тратится на порядок больше. Ну да, в очередной раз сморозил глупость. На кой хрен разбираться вещи, если из того, что мы привезли с собой из школы, дома нам было без надобности. Тебе помочь? Дора намеренно крутилась передо мной, покуда изображала сложности с застегиванием платья. Ее уловки были для меня очевидными, девушке хотелось тактильного контакта и чтобы я обратил на нее внимание. Но так как я и сам был не против лишний раз прикасаться к ней, то с удовольствием предложил своей женушке помощь. Да, будь любезен, если тебе не сложно, конечно. На платье рунная вышивка, из-за чего магии мне себе никак не помочь. И тут же, обернувшись ко мне своей спинкой, она позволила мне застегнуть пуговички на темно-фиолетовом платье, но на этот раз уже не от Хуго Босса. Этот наряд, кажется, ей был куплен в Париже минувшим летом, куда она на денек в компании с Маргарет и многочисленной охраной отбывала за покупками ради обновления своего гардероба. 500 галеонов как с куста. И это только траты на покупку одежды, логистические расходы, ресторанчики и прочие туристические прелести обошлись еще в столько же. А ведь моя малышка ни разу не транжира. Шоппинг ей, конечно, нравится, вот только он не является у нее самоцелью. Она всегда знает, чего хочет, умеючи расставляя свои ориентиры и не сбиваясь с курса. Очень ценное качество для любого человека, а для девушки, по моему личному мнению, и вовсе бесценное. Больше необходимого задерживаться у себя в комнате мы не стали, и сразу после того, как привели себя в порядок и оказались готовыми к променаду, мы, захватив с собой свои саквояжи, спустились в обеденный зал, где нас ожидал поздний завтрак в кругу семьи и близких. Часы показывали 9:30, а поезд отходил в 11, так что времени у нас в запасе еще было предостаточно, дабы спокойно поесть. Аники, когда наберешь задницу грифом, ты отправишь мне свои воспоминания с этой игрой. Налетел на меня маленький вихрь, который я, подхватив и подняв повыше, устроил у себя на руке. Вот же не было печали. Младший братишка Доры, тот самый, что от горшка два вершка, оказался прирожденным пилотом, и это, естественно, сказалось на его спортивных пристрастиях. Вот вроде бы мелкий совсем, 3,5 только, а так языком чешет, что диву даешься. Впрочем, этому было простое объяснение. Во-первых, малолетние волшебники, в большей своей массе, превосходят обычных смертных в ментальных, врожденных способностях, отчего умственно развиваются намного быстрее своих неодаренных сверстников. Но это при условии, что растет ребенок в правильной обстановке. Это когда родители уделяют достаточно внимания дошкольному образованию своего детятки. Если же он будет предоставлен самому себе, то тут уже как карты ляжет. А теперь во-вторых и самое значимое, с чего вдруг Финиас такой особенный и способный малый? Он очень много времени проводит за просматриваем воспоминаний в омуте памяти. ТССС. Не выражайся, шкет. Если твоя мама бы это услышала, то о спокойном завтраке можно было бы забыть. Ой, воровато оглядевшись по сторонам и увидев свою маму в противоположном конце обеденного зала, разговаривающей с Дарой, он облегченно вздохнул. Фух, пронесло. Еще как пронесет, если будешь и впредь ругаться, а я это услышу. И поверь, устроить тебе безвылазные каникулы на унитазе аж на протяжении недели моих скромных навыков в зельеварении будет достаточно. Ах да, меня можно поздравить. Позавчера я стал самым молодым и признанным профильной гильдией мастером зельеварения за всю известную историю волшебного сообщества. Не было еще таких случаев, чтобы в 13 лет одаренный достигал таких высот, чему Матиус был доволен как слон. И еще бы ему таковым не быть, ведь он сделал, считай, невозможное. Благодаря своим наставническим талантам он смог взрастить мастера из одаренного с отсутствующим специализированным даром в зельеварении. Так что этим своим достижением побратимый наставник Белуссия значительно укрепил свой авторитет в среде научного волшебного сообщества. «Все-все, я больше не буду», — изобразил неподдельный испуг мелкий прохвост. «Но тогда ты выполнишь мою просьбу». «Договорились? А ведь мальчику только 3 года». Но уже торгуется и пытается обернуть свой прокол к собственной выгоде. На ходу подметки рвет. Плевать ему было на мои угрозы. Его больше всего волновала возможность увидеть предстоящую игру Слизерина с Гриффиндором, так сказать, воочию и с полным погружением от лица ловца змеек, то бишь меня. Уговор. Протянул я ему для рукопожатия свою ладонь, желая таким образом закрепить наш договор. Уговор. Но только до совершеннолетия. И нехотя пожал мою руку. Вот ведь пройдоха. Видимо, думал, что я удовлетворюсь устным уговором. А когда я поставил его перед фактом, что его придется скрепить магией, мелкий как-то сразу же сник. Этот клоп, скорее всего, даже не собирался выполнять своего обещания, но не тут-то было. Я ему не родная сестра и мама, которые практически безоговорочно верят пройдоха и готовы простить ему практически любую шалость. Но даже здесь Финиас постарался вывернуться и смягчить условия нашего соглашения для себя лично. И, как для своего возраста, сделал он это блестяще. У меня не стояла задача как-то жестоко прогибать своего малолетнего Шурина, а потому я сделал вид, что не разгадал его замыслов. Пацан данной оговоркой и уточнением смог приблизить для себя будущую возможность сквернословить. Он ведь не уточнял, не конкретизировал, что подразумевает под совершеннолетием, когда выдвинул требование не ругаться до его наступления. А совершеннолетий ведь существует несколько. Есть малые, которые наступают в 11 лет и одаренные получают свою первую волшебную палочку, просто совершеннолетие в 17 лет. Но есть еще полное совершеннолетие, которого волшебники достигают где-то в 21-23 года, в зависимости от личных качеств и способностей. А ведь только этим количеством совершеннолетия не ограничиваются. У большинства народов древности существовал обряд становления мужчиной, когда было необходимо так или иначе взять свою первую кровь. На охоте ли это сделано или же на ритуалной арене с разумным, не имело значения. Так что я не удивлюсь, что этот паразит еще не раз потреплет нервы родителям и близким, попытавшись взять свою первую кровь до того, как ему исполнится 11. Главное, чтобы ему не пришло в голову меня в этом переплюнуть и попытаться совладать с кем-то сравнимым с тысячелетним Василиском. Короче говоря, Финиас парень не промах и будет достойным главой рода. Полностью соответствует духу безбашенных сорвиголов, которыми прославились Блэки. Ладно, интриган, пошли завтракать. Направился я с грузом в руке к столу, за которым уже все заняли свои места за исключением меня с Финиасом. Хоть и ели мы неспешно, даже нет-нет, но отвлекаясь на то, чтобы обмолвился несколькими фразами, но управились с завтраком всего за полчаса и теперь в тишине попивая чай, я благожелательным взглядом, после употребления вкусной и полезной пищи, оглядывал присутствующих. Все, кроме Гюнтера, пребывали в хорошем настроении. Дед же был хмур и очень задумчив, а все из-за того, что обнаруженный нами архив в доме Блэков не сильно-то и порадовал нас полезной информацией о вампирах. Само собой, мы не надеялись найти в нем явные улики и следы существования неучтенного гнезда кровососов, которые могли быть не приняты в расчет организацией, которая руководила совместной работой церкви и МКМ в деле истребления нечисти, но хоть на что-то дорасчитывали. Но к нашему огромному сожалению в архиве мы смогли найти всего лишь 3 косвенных улики, могущих быть свидетельствами, подтверждающими существование гнезда, которое умело заметает за собой следы. Одна из таких была обнаружена в папке с делом по истреблению гнезда, которое на протяжении 2 веков проживало в пригороде Амстердама и кошмарило его жителей. Следственной группой волшебников и церкви было установлено, что за все время своего проживания данного гнезда вампиров в голландском городе, всего лишь 3 инцидента с убийством и обескровливанием были напрямую связаны с птенцами Гиггса, патриархом гнезда, что решил сделать из городской бедноты и маргиналов Амстердама свою кормовую базу. Кто-то, очень умело действуя из теней под самым носом у голландских вампиров, сокращал количество их треллов и, по всей видимости, пополнял собственные запасы крови. Выяснилось же это благодаря взятию в плен двух высших из амстердамского гнезда, которых удалось разговорить дознавателям инквизиции и мракоборцев. Птенцы Гиггса узнали о том, что кто-то охотится в их угодьях всего за несколько десятков лет до своего истребления, но даже бросив большую часть своих сил на поиски возмутителей собственного спокойствия, никаких следов обнаружить им не удалось. Эти неизвестные умудрялись обкрадывать вампиров, считающих Амстердам свой законной кормушкой, и ни разу не попасться. Уже позднее, когда птенцов Гиггса и самого патриарха уничтожили, а Амстердам вроде как очистили от кровососов, за расследование этого дела признались уже люди, ведущие с кровососами непримиримую войну, но даже им, имеющим в своих рядах магов смерти, душ, крови и прочих мистических практик, должных обеспечить следователям возможность разговорить даже мертвых, не удалось что-либо выяснить по этому делу. Вторым подозрительным случаем, который мы смогли обнаружить в архиве Блэков, было дело об исчезновении 3000 жителей 15 деревень, что каким-то невероятным образом умудрились пропасть в одну единственную осеннюю ночь. Удивительное же в этом было то, что все эти деревеньки находились вокруг французского аббатства. В этом регионе на тот момент были очень сильны позиции церкви, оттого-то и было непонятным, каким таким образом злоумышленникам удалось провернуть похищение людей незаметно для паладинов, которых как раз таки обучали в аббатстве, и когда самая дальняя деревенька находилась всего в половине дневного перехода от расположения боевого центра подготовки самых элитных воинов Святого Престола. О том, что жители близлежащих деревень пропали, было выяснено уже следующим утром после происшествия, но прибывшие на место оперативники и следственная группа смогли установить только то, что жителей забирали прямо из постелей, когда все деревенские спали, и сон бедолаг явно был усилен посредством магии. Куда они подевались после, понять не удалось. Всех спящих людей сперва сгружали в центре деревеньки, откуда после они пропали в неизвестном направлении. Куда и каким образом их переместили у церковников, выяснить не вышло, а когда на место происшествия прибыла группа поддержки от МКМ, то было уже слишком поздно что-то расследовать. Если и были там какие-то следы магии, то церковники их знатно подтерли в попытках своими методами обнаружить пропажу. Оттого-то волшебники и не смогли воспользоваться стандартными методами выявления межпространственных перемещений. Самой же отягощенной, наводящей нас на невеселые мысли и третьей, последней по счету уликой оказалось две, на первый взгляд никак не связанных между собой исследовательских научных групп, которые вели разработку артефактов и чар, так или иначе связанных с излучением и светом. Артефакты, заказ на создание которых был произведен официально, с соблюдением всех необходимых процедур и через гильдию артефакторики, должны были в широком диапазоне защищать своего носителя от излучений. Подозрительным также оказалось то, что в прерогативе, в технических задании, полученного гильдийскими артефакторами от заказчика, была указана первостепеннейшая задача наличия у разрабатываемых артефактов функционала и возможностей, способных защищать своего хозяина от радиационного излучения и ультрафиолетового спектра солнечного света. Если же представить, что наши подозрения верны и заказ на эти артефакты был сделан разыскиваемым нами гнездом вампиров, то присутствие в ТЗ необходимости наличия у артефактов возможности оберегать своего носителя от радиации порождало в нас очень нехорошие предчувствия. С какого хрена им вообще могло понадобиться подобное, когда на дворе стоял 1714 год и до угрозы ядерного оружия еще было ой как далеко? Тут могло быть только одно объяснение: у вампиров имеется пророк или же провидец невероятной силы, который способен предвидеть события на несколько веков вперед. Если имеется пророк, то это, считай, рандомный генератор проблем, который в равной степени несет угрозу абсолютно всем, в том числе самим вампирам, и это даже несмотря на то, что он вроде как при них. С истинным пророчеством нельзя ничего поделать. Как только оно прозвучало, то судьба мира неотвратимо будет следовать озвученному сценарию. Никакой вариативности. В случае же, если у вампиров имеется могущественный провидец-предсказатель, который смог предвидеть сквозь века создание ядерного оружия, то дела у нас намного хуже, нежели в первом случае. Это уже полный трындец. Вот только данное предположение прекрасно объясняет неуловимость твари и то, Каким образом они так умело подчищают за собой следы? Твари предвидят последствия своих действий, отчего умеючи обрубают все концы, которые могли бы к ним привести. Когда же до меня донесли эту информацию о сделанном предположении наличия у гнезда искомых вампиров могущественного предсказателя, у меня возник закономерный вопрос, отчего ж тогда кровососы не вступили в игру ранее и не устранили меня с дедом до того, как мы с ним набрали влияние и обзавелись поддержкой трех магистров, если они в настолько умело оперируют линиями судьбы, с чего вдруг упустили меня из виду, ведь не будь меня в этой реальности и о том, что чанги оказались в зоне интересов вампиров, нам выяснить бы не удалось. Но мне доходчиво и понятно объяснили, почему вампиры не смогли этого сделать. Я, как и намерец, душа, которая не прошла очищение в колесе сансар и несет в себе волю иного мироздания, являюсь неучтенным фактором, действия которого нельзя предвидеть и отследить в бесконечной вариативности линий судьбы мира, что ныне является мое место обитания. Плюс ко всему, драконорожденные вроде как тоже обладают подобной защитой, и их действия для провидцев также являются непредсказуемыми. Только пророки могут вовлечь меня в неотвратимость судьбы, тем самым представляют для меня опасность. Возвращаясь же к мутным заказам двум гильдиям, то очень подозрительными оказались оные исследования и, естественно, как только об этой научной работе стало известно заинтересованным в уничтожении вампиров и причастных к этой борьбе лицам, это сразу же привлекло внимание МКМ. Да только стоило мракоборцам проявить к этому делу интерес, как частное лицо, некий Марк Драгомилович, что оплатил данные исследования у артефакторов, взял, да куда-то запропастился, и найти его с искарям опять же не удалось. Очередной тупик. Далее. Похожий заказ был примерно в это же время сделан гильдией чародеев. Им поставили задачу разработать чары того же назначения, что и артефакты по заказу Марка, только в данном случае в гильдию обратился уже некий молодой французский род Мюссе, который также взял и вдруг неожиданно, в одночасье, полностью прервался, стоило только ими заняться волшебникам из МКМ, которые заведовали вопросом искоренения вампиров. Естественно, все это было очень говорящими и показательными происшествиями, которые лишь усилили у нашей группы подозрения о скверности ситуации, в которой мы оказались. Наш противник, оказывается, уже давно ведет под самым носом одаренных свою деятельность, демонстрируя нам верх цинизма и наглости, когда через подставных лиц обращался в волшебные гильдии. Так что как только магистры добрались в архиве до этих сведений и пришли к общему мнению на этот счет, то уже имея представление о интересе гнезда вампиров, они уже по своим собственным каналам стали проводить разыскные мероприятия в гильдиях, в которых имели весомое влияние. И вот неожиданность. Оказывается, век тому назад с подобным же заказом обращались в гильдию зельеварения. Разместил же его в гильдии глава рода Дагворд Гринджер, мастер зельеварения и восходящая звезда научного сообщества Англии, Гектор. Но и в этом случае мы ничего толком выведать не смогли. Как только запрашиваемые зелья были изобретены, а его рецепт оказался в руках Гектора, род, состоящий из трех человек, вдруг взял и прервался. Короче говоря, сплошное разочарование. Впрочем, а стоило ли ждать чего-то большего от архивов Блэков? Противник у нас оказался очень изобретательным и не гнушающимся использовать во благо себе волшебников, тайно вовлекая тех в свои дела. И даже то, что зелья, которые были изобретены по заказу Гектора мастерами из гильдии зельеварения, предусмотрены к применению их людьми, уже большое подспорье для вампиров. Физиология наших видов различается не так сильно, как думают обыватели. Вампиры – это что-то вроде не совсем удачного, извращенного демоническим наследием пути, по которому могло пойти эволюционное развитие человечества. Так что, имея на руках зелье, дарующее необходимые вампирам свойства невосприимчивости к дневному свету, но применимое исключительно только к людям, не станет для них серьезной проблемой. Половина их проблемы уже, считай, решена. Компоненты для зелья неуязвимости к ультрафиолету подобраны, осталось лишь модифицировать рецепт, с учетом особенностей вампиров. Даже я сейчас, не зная рецепта, уже могу предположить, что решение этой задачи кроется в добавлении в изначальный рецепт аконита и, может, рябина. Ну и с дозировкой каждого отдельного ингредиента поиграть тоже будет не лишним. Так что я практически полностью уверен в том, что за минувший век вампиры точно смогли модифицировать зелье под себя. Эх, но все равно досадно. Неделя праведных трудов и вся эта затея с родом Блэк так и не принесла нам ожидаемых результатов, если, конечно, не брать в расчет появившиеся у нас подозрения, которые практически на 100% являются достоверными, говорящие о том, что у вампиров есть свой собственный и очень сильный предсказатель. И уже исходя из этого, в целях организации способов проведения превентивной защиты от возможности быть предугаданными, Гюнтеру пришлось окопаться уже в нашей собственной библиотеке и заняться поиском ритуалов, которые могли бы нам в этом помочь. Ранее, ему еще не приходилось сталкиваться с чем-то подобным, и на его памяти, даже в исторических хрониках, ни о чем похожем не говорилось. Не было в мире подтвержденных и сохранившихся в летописях свидетельств, в которых бы упоминались предсказатели, умеющие так виртуозно работать с инфополем мира и настолько глубоко в него заглядывать, прозревая грядущее. Но так как иного объяснения неуловимости кровососов у нас не было, мы стали исходить из худшего из возможных вариантов и, соответственно, готовиться к противостоянию подобным неожиданностям. Это ведь только я оказался невосприимчив к способностям предсказателей, чего нельзя было сказать о моем ближайшем окружении. И если в случае, когда дело касалось наших общих планов, которые напрямую затрагивали меня, данная тема для предсказателей в инфополе мироздания была недоступной, то все их личные планы и инициативы должны быть для этой твари как на ладони. Так что для того, чтобы избежать этой бреши в нашей обороне, Гюнтеру пришлось организовывать всей нашей группе серию ритуалов, которые, если и не полностью, то очень качественно скрывали судьбы наших близких от взора и способностей предсказателей. Только истинному пророку было под силу обойти данную защиту, дарованную ритуалами, так как тот имел дело с самим мирозданием в целом, и его дар взаимодействовал с вычислительными мощностями всего инфополя, а не как в случае с предсказателем, когда тот избирательно пытается вычленить в ворохе линий судеб мириады разумных чью-то конкретную, опираясь исключительно на собственные ресурсы и вычислительные мощности. Я тоже, для надежности, так сказать, прошел эту серию из 3 ритуалов. Как говорится, больше не меньше. Провожая взглядом удаляющийся перрон вокзала из окна вагона Хогвартс-экспресса, направляющегося в школу, я с удовольствием пересматривал недавние воспоминания, связанные с нашим появлением на вокзале. Гюнтер решил, что было бы очень хорошо напомнить окружающим о том, насколько мы зубастая семейка и что связываться с нами ни в коем случае нельзя. И плевать, что никакого рода у нас пока нет, отчего в глазах местной аристократии мы не могли котироваться как равные. Главным в его сегодняшней затее была демонстрация наших тесных связей с магистрами. Дед уже перешагнул через тот минимум наличия необходимой волшебной силы, которая позволяла ему также зваться магистром, и он посчитал, что сегодня прекрасный день, дабы об этом заявить широкой общественности. Так что когда я с Дарой вышел из камина на платформе 9.3.4, а следом за нами появилось 3 волшебников, которые тут же привлекли к себе всеобщее внимание, так как даже не пытались скрывать свою ауру и во все стороны излучали мощь, тем самым заставляя публику, что послабее и кто прибыл сегодня сюда для того, чтобы проводить своих деток в школу, ежиться от не самых приятных ощущений. Среди невольных зрителей присутствовало немало сильных волшебников с острым и чутким восприятием, благодаря которому они быстро смекнули, что мои сопровождающие являются очень могущественными одаренными. В силу же того, что задерживаться на платформе вокзале больше необходимого никто из нас не желал, мы целеустремленно направились к вагонам поезда, где произошло наше скоротечное прощание. А как только мы с Дарой оказались в купе, дед и наставники аппарировали, поставив тем самым в недоумение присутствующих на вокзале очевидцев. Всем известный факт, что трансгрессия в этой области защищаемого пространства запрещена посредством ритуала табу, и чтобы его преодолеть, необходимо обладать недюжинной силой кого-то уровня того же Дамблдора. Естественно, некоторые из находящихся сейчас на вокзале, в основном это были лорды, которые так или иначе уже имели дело с моим дедом посредством заказа у того расчетов сложных ритуалов или же изготовления эксклюзивных артефактов, смогли признать среди троицы возмутителей спокойствия почтенной публики и магистров Гюнтера, который уже давно прославился на всю Британию и Европу, как восходящая звезда магической науки. Некоторым зрителям удалось даже распознать личности наставников. Но главное, что всех их вместе сейчас встревожило и оказалось большой, шокирующей неожиданностью, так это то, что мой дед оказывается является магистром. Аристократы, конечно же, то небольшое их число, которое первым дошло до понимания изменившейся расстановки сил в Англии, уже были готовы взять низкий старт, дабы как можно скорее оказаться на пути магистров обратно к каминам, дабы поздороваться, завязать беседу и тем самым укрепить свои позиции. Да только их ждал облом. Магистры, нарушая кучу предписаний и правил поведения в зоне контроля правоохранительных органов Министерства магии Англии, а также до кучи плюнув на банальные традиции, взяли, да трансгрессировали с платформы, оставив всех с носом. Что за ребячество? Зачем они вообще это сделали? Дора не поняла предпосылки действий своего крестного и наставников, отчего сейчас громко выражала свое возмущение по поводу, как она думает, глупого поступка. «Потому что могут, ты это сейчас серьезно?» Подражая нашему декану и вздернув бровь, молвила с сарказмом моя малышка. «А чем тебя не устраивает такое объяснение произошедшего?» Но видя, как она закипает и готова уже наброситься на меня, эх, и когда уже ее пубертат закончится, я решил не доводить до беды и дать более развернутый ответ. Ох, ну чего тут непонятного-то? Взгляни на ситуацию шире. Все ведь очевидно. Дед только что показался в компании двух очень опасных и жестоких магистров, дорогу которым боятся переходить не только отдельно взятые личности, наделенные властью, а целые именитые волшебные династии. А демонстративное покидание вокзала посредством аппарации есть не что иное, как показатель высоких навыков истинного джентльмена. Ведь это именно английские лорды считают себя выше всех на свете, и в их случае, если закон для всех равный, то исключительно для них он несколько равнее. Вот и Гюнтер сейчас, пренебрегая этикетом и традициями, макнул каждого из присутствующих сейчас на перроне мордой в фекалии. Куат лицит ави, нон лицит бави. Что дозволено Юпитеру, не позволено быку. И за его шалость к нам домой уж точно сегодня не нагрянут авроры для задержания. Арестовывать мастера артефакторики, ритуалистики и крови, который, как выяснилось, уже целый магистр, затея самоубийственная. Никто в здравом уме не захочет теперь ссориться с дедом по такому пустяку. А почему тогда я не в курсе того, что мы кардинально пересмотрели свою политику? Да тут и дед походу не догадывался об этом. Это как? Так его тупо перед фактом поставили. Первым ведь аппарировал Салим, за которым следом переместился Матиус. У деда просто не было другого выбора. Не последуй он за наставниками и выставил бы себя дураком. Ах, вот оно что. Кстати, а где наша подруга? Так с сестрой своего жениха, Евангелиной Розье. Хаем, она же вроде как с Равенкла, такая невысокая, худенькая, вся на вид такая хрупкая, словно фарфоровая куколка. Ага, она самая. Я предлагала Маргарет позвать ее к нам в купе, но наша подруга отказалась это делать. У Евы уже есть надежные товарищи на факультете, часть из которых из вассальных семей и родов, остальные родня, с которыми малышка неразлучна. Понятно, хех, а девочка не промах, вся в старшего братика, уже обзавелась собственным кругом, и это она только на первом курсе, далеко пойдет, ну она там далеко не первая скрипка сейчас, но да, согласна, у девочки есть потенциал, я с ней еще летом познакомилась, до поступления той в Хогвартс, когда гостила у Салсбери, а пока Дора делилась со мной информацией по поводу родни жениха нашей отсутствующей подруги, я, выяснив, что в ближайшее время к нам в купе никто ломиться не будет, с удобством и во весь рост улегся на диванчик. Хотелось дочитать тракт по волшебной фармакологии. Что читаешь? Вещества действенные, полезные и вредные за авторством Салима. А у тебя что? Задал я встречный вопрос, увидев, как Дора последовала моему примеру и достала из клатча тоненькую на вид книжку. Вот только судя по тем ощущениям, которые я испытываю благодаря астральному восприятию, ее чтиво является явно непростой учебной литературой. Слишком много тьмы в ней. Познай свое бренное тело. Автор. Архимаг метаморфизма и биомагики Шарсалму. Переведено на латинский Хадаром Нира. Что ж, чтиво Дора выбрала стоящее и дюже полезное для себя. Хм. Кстати, вот еще одно обязательное дело, которое хотелось бы сделать как можно скорее. Я, конечно, надеюсь на благополучный исход нашего будущего противостояния с вампирами, когда дело дойдет до прямого столкновения, но все же допускаю возможность того, что могу быть убит. И это, естественно, приводит меня к мыслям о посмертии, точнее о новом перерождении. Разок мне уже удалось реинкарнировать и пробудить память своей прошлой жизни. Так что вероятность того, что подобное может повториться, есть. Вот и озаботился я вопросом, а что же я собственно с собой могу забрать из этого мира, случись непоправимое. И на этот вопрос напрашивается очевидный ответ – знание вестима. И тут, совсем недавно, буквально на прошлой неделе, Когда дед и наставники были заняты архивом, Финиас, который каким-то образом остался в своей родовой резиденции без присмотра, полез зачем-то в библиотеку, да не в общий зал, а в ту ее часть, которая доступна только наследнику, главе рода, а ныне еще и регенту рода, то бишь деду. Но Гюнтер там на тот момент еще не бывал. Перед ним с товарищами в то время стояла совершенно иная задача, как можно быстрее разобраться с архивом Блэков, той его частью, в которой была собрана информация по деятельности отдела МКМ, созданного для борьбы с вампирами. Финиас в свои 3,5 года уже мог бегло читать на английском, так что, оказавшись в библиотеке, он не чувствовал себя потерянным. Вот только незадача для него была в том, что все книги, находящиеся в закрытой ее части и куда он пробрался, минимальный возраст которых был несколько веков, а некоторым трактаты и вовсе было за несколько тысяч лет, были написаны в основном на мертвых языках. Так что ничего из попавшегося ему на глаза, к своему сожалению, он прочитать не мог. Древние языки мелкому были неизвестны. В общем, естественно, что мелкому пацану с шилом в одном месте быстро наскучило находиться среди знаний, где он рассчитывал отыскать информацию по крутой магии, но которые в итоге оказались ему недоступны. И Финиас бы так и покинул закрытую секцию библиотеки разочарованным и грустным, если бы не странное чувство притяжения, которое тянуло его в самый дальний угол небольшой комнатки, в которой Блэки хранили самое ценное из того, что умудрились собрать за историю своего существования. Наследник Блэк, понятное дело, не смог устоять перед соблазном утолить собственное любопытство и пожелал немедленно выяснить, что же такое его здесь привлекает. В итоге, дойдя до нужного угла, он увидел в нем небольшой ларец эпохи ранней Римской Республики, который легко поддался потугам пацану и, открывшись, явил тому свое содержимое, состоящее из множества древних папирусных свитков, а также нескольких книг. Только на следующий день он поделился со взрослыми своей находкой, а когда Салим разобрался в написанном, то изрядно так прихирил. Не каждый день приходится держать в руках исторические ценности из древнего Шумера. Оказалось, что найденные в запретной секции библиотеки рода Блэк источники древних знаний являлись, можно сказать, их же летописью. Самые древние из свитков были записями одного из последних архимагов древнего Шумера, Кишару Салму. У древних же шумеров отсутствовало такие понятия, как имя рода или фамилия. В основном, когда речь заходила о ком-то конкретном, но нужно было уточнить и прояснить его личность, то упоминалось в приставке к имени Онова имена предков, как это делается у современных арабов, или же добавлялся титул, если таковой имелся. В случае же архимага Кишара, Салму – это прозвище, которое тот получил за цвет своей кожи, и переводится оно как «черный». И таким вот образом нами было выяснено происхождение рода Блэк. Мда, и кто бы мог подумать, что они настолько глубоко уходят своими корнями в историю волшебного мира. Глава 49. Я чемпион. Лежим мы, значит, с Дарой, тихонечко себе читаем и не мешаем друг дружке, как в дверь нашего купе требовательно постучали, тем самым разрушив идиллию. Обратившись же к своему восприятию, я обнаружил по ту сторону, в коридоре, нашу запропастившуюся попутчицу Маргарет, да не одну, а в компании своей заловки. А во, уже 3-й час, удивленно произнесла потревоженная Дора, оправляя слегка замявшееся от лежания платье, которое мгновенно, стоило ему лишь распрямиться, разгладилось, будто бы его только что прогладили утюгом. Хех, рунная вышивка творит чудеса. Ну так ничего удивительного в этом нет. За интересным чтивом время всегда летит незаметно, ответил я Доре, вставая и направляясь к двери, которую было необходимо открыть и впустить в купе ожидающих. Такова была особенность запирающих чар, коими я запер двери, теперь только я мог их отворить. А чтобы сделать это, от меня требовалось собственной рукой коснуться ручки двери и обозначить намерение открыть ее. «Добрый день, леди!» Поздоровался я с Маргаретой и ее спутницей, пропуская тех в купе. Дора также мне вторила и поприветствовала потеряшку, с которой мы всего несколькими фразами за сегодня успели перекинуться, когда Маргарет в спешке закинула в наше купе свой багаж, после чего быстренько куда-то упорхнула в неизвестном направлении. «Магнус, позволь мне представить тебе младшую сестру Эрика, Евангелину Розье». Несколько подсократила положенный этикетом протокол знакомства наша подруга, тем самым давая Еве понять степень доверительности отношения между нами. «Очень приятно взаимно». Практически в унисон мы ответили с мелкой друг другу. Стоило же обязательной процедуре быть совершенной, как девушки мигом организовали в купе свой собственный уголок, куда хода мне не было, отгородились от меня проказницы чарами привата и теперь о чем-то весело шушукались, периодически посмеиваясь, приизредка, как они думали, незаметно косясь в мою сторону. «Все с вами ясно, о чем новоиспеченная женушка Эрика может общаться со своей замужней подругой-ровесницей, а своих избранником Вестима. Ну а раз такое дело, то можно забить на их присутствие и вновь погрузиться в книгу. Так-то бы я с большим удовольствием уделили время иному источнику знаний, нежели труду своего наставника фармацевтики. Наибольший интерес сейчас во мне ныне пробуждали научные изыскания Кишара Салму. Да вот беда, пока что мне было никак до них не добраться и не по силам изучить переводов Хадаранера работ своего далекого предка, которые с упоением недавно читала Дора. Если оригиналы были зачарованы на доступ только кровным потоком великого архимага, то переводы были защищены еще более изощренно и даже извращенно, но уже самим Нера. Труды Хадара открывали свои тайны только по всем критериям полноценным Блэком. Необходимо было иметь не только кровное родство с Кишаром, быть носителем магии Блэк, но также являться обладателем раскрытого дара метаморфизма. Вот и выходит, что читать столь интересные труды могла ныне лишь Дора, Майкл, да Финиас. Все они были потоками архимага, метаморфами и несли в себе магию рода Блэк. Столь острый же интерес во мне побуждали эти работы по той простой причине, что в них с самых азов описывался путь становления метаморфом и обретения соответствующего дара. И самое вкусное в научном труде Кишара то, что благодаря его методике стать таковым мог даже полностью бездарный магл, у которого напрочь отсутствуют какие бы то ни были предрасположенности в этом направлении. А как я ранее уже упоминал о своих тяжких думах, сложись для меня в этом мире все печально и окажись мне уйти на перерождение нежданно-негаданно, эти знания бы мне ой как пригодились в следующей реинкарнации. Но бросить все сейчас и отказаться от исполнения наставлений наставников, посвятив всего себя изучению трудов по метаморфизму, я к своему сожалению не мог. Я ведь не фаталист и верю, что моя судьба находится в моих собственных руках, а потому думал сейчас о насущных нуждах. И одной из таковых ныне для меня была необходимость познать на приемлемом уровне целительства. В преддверии будущих кровопролитий, которые обязательно произойдут, стоит нам только выйти на твари или же в случае, если вампиры явят себя сами, умение оказывать неотложную помощь и лечить мне по-любому пригодятся.